Глава 16. В Сан-Диего я поспел к полудню. От дома Трасков на Бэйвью-авеню открывался вид на Норт-Айленд и залив. Перед добротным домиком типа ранчо по косогору раскинулся ухоженный газон с клумбами. Я постучал в дверь молотком в форме морского конька. Ответа не последовало. Снова постучал, подождал и повернул ручку. Дверь не открылась. Я обошел дом с таким видом, словно собираюсь его купить, поочередно заглядывая во все окна. Плотно задернутые шторы оставляли узкую щель. Сквозь нее были видны лишь некрашенные деревянные шкафчики да раковина из нержавеющей стали с грудами грязных тарелок. Гараж, прилегающий к дому, был заперт изнутри. Я вернулся к своей машине. Она стояла напротив дома Трасков, чуть наискосок. Забрался в нее и стал ждать. Домишко был самый заурядный, но я не мог оторвать от него глаз. Мне казалось, что суета на море и на небе, мельтешащие паромы, рыбачьи лодки, самолеты и чайки каким-то образом связаны с этим домом. Время тянулось долго и нудно. Мимо меня проезжали фургоны, машины, битком набитые детишками, которых куда-то везли мамаши. Похоже, улицу здесь использовали в основном для проезда. Гордые собственники больше сидели по домам, очевидно, не желали якшаться с внешним миром. Видавший виды автомобиль, явно не здешний, пыхтя взбирался на холм. За ним тянулся хвост выхлопных газов. О его приближении меня загодя оповестил скрежет шестеренок, давно нуждавшихся в смазке. Из машины вылез костлявый верзила с нечистой серой бородой в нечистой серой куртке. Бесшумно ступая ветхими теннисными туфлями, пересек улицу. Под мышкой он нес круглую мексиканскую корзину. Как и я до него, постучал в дверь Трасков. Как и я, повертел дверную ручку. Потом хищным движением матерого зверя поднял голову и одним взглядом окинул улицу от начала до конца, а заодно и меня. Я сделал вид, что разглядываю дорожную карту Сан-Диего, а когда снова поднял глаза, верзила уже закрывал за собой дверь. Ему все-таки удалось ее открыть. Я вылез из машины, пошел посмотреть на паспорт его драндулета. «Рэндольф Шепард. Хижины Кончиты. Империал Бич», — прочитал я. Ключи торчали в зажигании. Я сунул их в карман. Справа от шоферского места валялся открытый на третьей странице экземпляр Лос-Анджелесского «Таймса». Под крупным, в две колонки, заголовком было помещено сообщение о смерти Сиднея Хэрроу и фотография этого молодого хлыща, которого мне так и не довелось увидеть. В сообщении упоминалось, что я обнаружил тело, и только. О Нике Чалмерсе не упоминалось вообще. Зато цитировался капитан Лэкленд. Он обещал в течение суток арестовать убийцу. Я еще изучал газету, когда Шепард открыл дверь. Воровато озираясь, он выскочил из дому, словно его вынесло взрывной волной. Он был явно не в себе. Глаза у него стали круглые, как мраморные шарики. Разинутый рот зиял в седой бороде красной дырой. При виде меня он остолбенел и затравленно оглядел широкую, залитую солнцем улицу так, словно это огороженный глухой стеной тупик. — Привет, Рэнди! — он озадаченно ухмыльнулся, обнажив гнилые зубы. Сделав над собой неимоверное усилие, так ступая в ледяную пучину, Шепард поплелся ко мне через дорогу. Рот его растянула придурковатая улыбка. — Вот, привез мисс Джин помидорки. Я ведь раньше садовником работал у ее папаши. У меня чудо, а не руки. Что в землю не ткну, во как растет, видали? Он совал мне в нос свои заскорузлые грабли с грязными обломанными ногтями. — Вы всегда пользуетесь отмычкой, Рэнди, когда привозите продукты? — Откуда вам мое имя известно? Вы что, шпик? — Не совсем. — Откуда же тогда вам мое имя известно? — Вы известный человек, Рэнди. Вот мне и захотелось с вами познакомиться. «А вы кто сам будете, шпик?» «Частный сыщик». Рэнди мигом принял решение и просчитался. Видно, его жизнь состояла из сплошных просчетов. Об этом свидетельствовали шрамы на лице. Он полез пальцами мне в глаза и одновременно попытался ударить коленом в живот. Я перехватил его руку, вывернул. Мы так и застыли. В глазах Шепарда сверкала ярость. Но его хватило ненадолго. Он с каждым мигом менялся. Казалось, мне демонстрируют стоп-кадры, показывающие процесс старения этого человека. Рука его обмякла. Я отпустил ее. — Слышите, хозяин, может, я пойду? Мне и в другие дома товар доставлять. — Что у тебя за товар? Шкоды?